Будьте честны с собой. Как часто вы бываете откровенны? Откровенны самим собой. Опять врете. Зачем? Ах да, конечно, вы любите врать. И это правда. А еще вы любите давить прыщи и грызть семечки, пока не опухнут губы. И нежные форели под Мадеру предпочитаете картошку с селедкой под водку из холодильника. И ругаться матом. Нет? Матом вы не ругаетесь, вы им разговариваете. В глубине души вас раздражает сюсюканье с чужими детьми. Но вы продолжаете это делать, потому что так принято. Нет? Я все придумала о вас. Все вышеперечисленное вызывает в вас приступ тошноты и омерзения? Вам хочется немедленно закрыть эту дурацкую книгу? Первое правило НЛП для жизни в кайф. Тайные желания человека легко угадать. Достаточно лишь прислушаться к тому, что он чаще всего ругает и критикует. Попробуйте рассказать себе о себе. Напишите текст под незамысловатым названием «100 фактов обо мне», «100 привычек, которые я терпеть не могу», или «100 вещей, которые люблю». Даже если вы регулярно составляете финансовые отчеты, ведете домашнюю бухгалтерию в Excel, работаете журналистом или имеете персональный блог, вы удивитесь, как трудно вам описать себя. Как сложно вербализировать все, что касается вас. Сколько усилий понадобится вам, чтобы составить карту территории под названием «Я сам» или «Я сама». Но без понимания себя и своих желаний просто невозможно сделать себя счастливым. А ведь это главная задача данной книги. Так что в путь.